В один миг забудьте меня все, пожалуйста. Не зовут меня больше радость. Я вроде бы сейчас какая-то дрянь. Так зачем я вам? Вот зачем, скажите я вам? Ведь все, что вам нужно, это любовь, счастье, радость. А кому-то еще и деньги. Так зачем я вам, если не могу ничего дать? Да и ко всему я дрянь. Прям много, слишком много. Порой хочется, чтобы сегодняшний день закончился быстрей. Я просто нетерпеливый. Да было бы к чему торопиться. Да было бы ради чего ценить свое время. А так, я просто дрянь.